Глава 11. Задание для частной сыщицы. Но в одиночестве я оставалась недолго. Не успела выйти из школы, как за мной пристроился хвост. «Слушай, Алёха», — защебетала мне в затылок Кира Ярошевская, наша красавица-староста-отличница, обитательница еще одной первой парты. «У тебя есть какая-нибудь инфа про этого новенького?» «Есть», — гордо ответила я, притормаживая, чтобы мы могли пойти рядом. «Зовут Лёха, приехал из Мурманска, живет в нашем дворе, гуляет со шпицем Мэджиком». «Ого, и когда ты только успела выяснить? Вы же вроде не общались», — удивилась Кира. «У меня свои источники», — строго произнесла я. «А, понятно. Ну, конечно», — в голосе Киры звучало уважение. «А ты не знаешь, есть ли у него кто-нибудь или нет? Я имею в виду девушку». Интересный вопрос. Очевидно, обаяние новичка подействовало не только на нас с подругой. «Не знаю», — ответила я, — «но могу выяснить». «Ой, пожалуйста, буду тебе очень благодарна. Ну, ты меня знаешь». Я вздохнула. «Да, мой Лёха нарасхват. Теперь вот еще и Кира набивается». С другой стороны, староста была полезным человеком, могла дать хорошее место на дежурстве, да и мало ли что, а отвадить ее от Лёхи не составит труда. «Хорошо», — сказала я солидно, — «займусь этим на досуге». Кира рассыпалась в благодарностях, но ее место возле меня уже заняла другая — Клементина Федякина, наша классная гадалка и предсказательница. Долгое время мы шли молча, и я гадала, чего же ей понадобилось от меня, пока колдунья, наконец, не раскололась? Каково же было мое удивление, когда она слово в слово повторила просьбу Киры. «Клёма, вот уж от тебя я этого никак не ожидала. Ты что, сама не можешь вычислить, есть ли у него кто-нибудь или нет?» Упрекнула я ясновидящую. «Видишь ли», — замялась Клёма. «Или Федя, кому как больше нравится. Мои методы, конечно, надежные, но иногда не помешает их продублировать. Если ты узнаешь что-нибудь, я могу сравнить с тем, что получится у меня». Клёме я тоже обещала помочь, а она за это согласилась два раза бесплатно мне погадать. Следующей в этой очереди была Оля Бескрайняя. Художница, модельер и дизайнер. За информацию о Лёхе она пообещала мне помочь с вечерним платьем к моему дню рождения. За ней подплыла Катя Крейсер, следом Соня Кормелюк. Было даже два парня — мой бывший Вася Садовников и сидящий сзади нас Гоша Рогожкин. На мое изумление оба ответили примерно одинаково. Им хотелось бы, чтобы опасный соперник был занят. Но еще больше я удивилась, когда пришло сообщение от Сени Брыкалова. «Нюшка, у новенького есть девчонка? Разузнай, а?» В общей сложности Лёхина личная жизнь заинтересовала ровно половину класса. На самом деле, конечно, был взбудоражен весь класс целиком, просто остальные постеснялись подойти. Что ж, мое собственное желание совпадало с интересом большинства. Мне тоже хотелось знать, есть ли у Лёхи девушка, но в лоб я, конечно, спрашивать не стану, дождусь удобного момента, чтобы провести расследование. Тем более, что могу общаться с ним и как девчонка, и как парень. Вот так знаменитая частная сыщица Сашуля Алёшина получила новое задание. Справедливости ради, надо сказать, что раньше Сашуля действовала не одна, а в компании с Танюсиком, Брыкалой и Мишей с Мышем. Но сейчас ей, похоже, предстояло справляться самостоятельно. Смыш уехал в Сингапур, Тычинка стала заинтересованным лицом, а Брыкала переместился из сыщиков в клиенты. Мой оказался легок на помине. Я едва успела записать имена заказчиков в дневник, как он обогнал меня. Меня бросило в жар, и я чуть не упала. Но потом вспомнила, что мы живем в одном дворе, и двинулась следом. Мы плыли в толпе гомонящих школьников параллельным курсом. Погруженный в свои мысли, Лёха никого вокруг не замечал, в том числе и меня. И это после вчерашней прогулки. Хотелось окликнуть его, заговорить, но от смущения язык превратился в камень. Оказывается, общаться с Лёхой в образе парня было гораздо легче. Это открытие меня удивило и расстроило. Но почему я не могу просто быть самой собой? И веду себя, естественно, только под чужой личиной. Но потом я вспомнила про фамилии в дневнике и решила брать быка за рога. Догнав Лёху, я выпалила ему в спину. «Привет, мы типа в одном классе?» «Да?» Он остановился, обернулся и виновато произнес: «Может быть, извини, я еще не всех запомнил». Сердце болезненно сжалось. «Меня, значит, не запомнил, а уж Танюсика наверняка». Я двинулась вперед, Леха пошел рядом. Иногда он кидал взгляд на мои салатовые кедики и усмехался. «А это не ты сидишь рядом с... короче, за второй партой у окна?» — спросил он вдруг. «Вспомнил». Отблеск Танюсиковой привлекательности упал и на меня. «У тебя еще подруга в белой блузке с таким большим воротником», — описал он и покраснел. «Да, это Танюсик. Мы с детства дружим. Понравилось?» — сходу поинтересовалась я. Леха резко остановился. «А что, очень заметно?» «Ага», — ухмыльнулась я. «А кроме тебя кто-нибудь заметил?» «Думаю, весь класс», — хмыкнула я. «И учителя». Но тут я взглянула на него и поняла, что нужно переменить тему, поэтому я выпалила первое, что пришло в голову. «Меня зовут Саша». «А меня Лёша», — буркнул он, все еще переживая из-за моих неосторожных слов. «Знаю», — вздохнула я и подумала, а услышал ли он мое имя? Снова неловкая пауза, и я целиком ухожу в разглядывание листьев, валяющихся на дороге. Пискнул мобильник. Сообщение от Танюсика. «Легка на помине». Подруга сообщала, что отделалась от брыкала и ждет моего звонка. Я ответила, что скоро буду, и спросила, не против ли она, если я прямо сейчас дам Лёхе ее телефон. В ответ пришли одни восклицательные знаки. Полный восторг. Оставалось совсем немного. Сделать так, чтобы Танюсиков номер оказался у Лёхи. Это было нетрудно. Сделав вид, что подвернула ногу, я заохала, остановилась около ближайшего дерева и попросила Лёху подержать рюкзак и телефон. «Давай», — тут же согласился он. «Ты как, ничего? Помощь не нужна?» «Да нет, все в порядке», — пробормотала я краснее. Мне вдруг стало стыдно за свой обман. «У вас что, в Москве у всех такие мобильники?» Наконец-то он заметил мой телефон. «Почти». Я изо всех сил терла ногу и смотрела, как Леха изучает телефон. И я прекрасно видела, как он залез в телефонную книжку и выудил Танюсиков номер. А потом быстро перелистал фотографии, задерживаясь на снимках Танюсика. Но кто бы сомневался. Того, что он наткнется на свои снимки, я не боялась. К тому времени они были надежно спрятаны. «Так это вы те девчонки, которые тусуются с Кайманом и Пузырёвым?» «Ну да», — гордо ответила я. «Круто. А они как, ничего?» «Нормальные парни, только занятые очень, работают много. Кстати, могу фотки скинуть?» Он ухмыльнулся. «Ты у всех мысли читаешь или только у меня?» «У всех». «Тогда давай». Я перекинула ему фотки и решила сделать еще одно доброе дело. «Танюсик мечтает посмотреть «Финиста», — сообщила я. Подруга грезила о фильме всю первую четверть. Его снял ее любимый режиссер, и я, так и быть, готова была уступить премьеру Лёхе. Однако реакция моего ненаглядного была неожиданной. «Она вся такая гламурная», — замялся он. «Со знаменитостями тусуется. К тому же, я слышала, у нее уже есть парень. Неужели струсил?» Это было так смешно, что я, не сдержавшись, прыснула. «Ты чего?» — удивился он. «Да так, о своем, о девичьем. Обрыкали, не волнуйся. У него сегодня матч. Он на футбол пойдет». «А за кого фанатеет?» — с неожиданным интересом спросил Леха. «За ЦСКА. А ты что, тоже?» — догадалась я. «Ну да», — важно кивнул Леха. Я снова прыснула. Похоже, у них с брыкалой не только на девчонок общие вкусы. «В общем, лови момент», — подсказала я. «Танюсик сегодня вечером свободна». «Спасибо». Не очень уверенно кивнул Леха, и у меня вдруг появилось смутное подозрение, что он, может быть, с большим удовольствием пошел бы на матч с брыкалой. «А с Сеней у нее все кончено», — соврала я. «Они расстались». «Это точно?» — недоверчиво переспросил он. «На все 100», — отрезала я, всей душой надеясь, что подруга уже успела решить этот вопрос. «Хорошо». Леха сразу повеселел, расправил плечи. «А, Финист — первый богатырь. Я и сам посмотреть хотел. Там такие спецэффекты, говорят, лучшие из того, что у нас показывали». Еще один любитель спецэффектов. И почему это все парни, включая моего отца, интересуются не сюжетом и игрой актеров, а всякими компьютерными примочками? Во дворе я отобрала у Лёхи свой рюкзак, который он все это время нес. Не хотелось, чтобы он засек, где я живу. Мы немного постояли, а потом вдруг он широко улыбнулся и произнес: «Знаешь, жалко, что ты не парень». «Почему?» — удивилась я. «Мы бы могли здорово подружиться». «А с девчонкой нельзя?» «Не знаю, не пробовал». Он покраснел и отвел взгляд. «Ну, пока», — сердито бросила я и, развернувшись, направилась прочь от своего подъезда. Конспирация превыше всего. «Эй, погоди! Марина!» — окликнул меня Лёха. «Марина?» Я остановилась и тяжело вздохнула. «Так тебе и надо. Вот и подружилась с парнем». «Вообще-то я Саша», — напомнила я. «А, извини. Слушай, а она, Таня, сейчас дома?» «Да». «Одна?» «Звони, не бойся», — засмеялась я и поняла, что скоро всем своим клиентам смогу вполне определенно сказать, что у Лёхи уже есть девушка.